Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает нашу передачу. Вот я мучительно даже задержался немножко в эфире, потому что мучительно пытался вспомнить, кто же сказал, что любой разговор о пошлости сам по себе становится пошлым до безумия. Мне кажется, это был Черчилль. Ну, впрочем, вы подскажете мне это сами по той простой причине, что мы сегодня решили поговорить о пошлости. Опасная, между прочим, тема. Во-первых, потому что само слово «пошлость» постепенно становится немодным. Во всяком случае, в обороте встречается все чаще и чаще. Возможно, это происходит потому, что существуют целые системы внедрения в нашего сознания чего-то, что еще совсем недавно считалось пошлым, как нормального или даже как продвинутого. И поэтому как-то оно, вы обратили внимание, все реже и реже звучит само это слово «пошлость». Ну, лучше поздно, чем никогда. Давайте сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», попробуем разобраться, что такое пошлость. И что называете этим словом вы, дорогие наши радиослушатели. Разговор идет в прямом эфире, как я сказал, по постоянному нашему телефону 495-956-1514. Этот телефон, где 495... Это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон программы «Серебряные нити» и прямых эфиров Радио России. Кроме того, мы, как всегда, ведем этот разговор вместе с нашим маленьким, ну, добрым, я надеюсь, форумом в интернете. У нас есть страничка, которая находится по адресу serebniti.ru. Пишется адрес www, серебнити, латинскими буквами, без всяких перерывов, в одно слово. И, соответственно, с латинской, первая буква, латинская буква «С» с змейкой, www, серебнити.ru. Впрочем, это можно достаточно легко найти в поисковике, если просто набрать «Радио России. Серебряные нити» или «Александр Данилин». Это я, ведущий программы «Серебряные нити». Соответственно, первым выпадет в большинстве поисковиков наш форум. Итак, www.серебнити.ру и 495-956-1514. Да, забыл сказать, входите вы на форум. То есть входите вы на сайт, видите кнопку «Наш форум», и на первой странице форума висит мини-чат, который вот и сейчас у меня открыт. Я сегодня больше говорю на нашей страничке по той простой причине, что в форуме есть тема, которая называется «Да вы, батенька, пошляк» с легкой руки одного из наших участников форума постоянных. И я очень благодарен участникам этой странички, потому что, ну, мне кажется, если можно в наше время провести не пошлый разговор о пошлости или подготовку к такому разговору, то на сайте все уже сделано. Поэтому, если вы захотите пойти на сайт и посмотреть соответствующую тему, я думаю, что вы узнаете о пошлости очень много нового. Впрочем, я надеюсь, мы попробуем с вами это выяснить и в ходе сегодняшней программы. Я уже извинялся перед участниками нашего форума. Извинюсь и перед вами, дорогие радиослушатели. Но так как разговор сегодня такой специфический, он о пошлости, то я решил, что а пошлость, между прочим, это чисто русское слово, никаких зарубежных корней у него нету. Я решил, что пошлая музыка может быть только отечественной. И все любители русской музыки, которые так часто просят программу о том, чтобы она в ней звучала, могут, ну, по крайней мере, почувствовать для себя, во что же все-таки она превратилась. меньше гламура. Купи в киоске прикольный журнал, читай про звезд и джипы. С утра включай музыкальный канал и отрывайся под наши клипы. Мы куражные, эпатажные, вы готовы на все. Больше, больше гламура и макияжа, и маникюра. Больше гламура и макияжа, и маникюра. Больше, больше гламура. Лицо супер и супер фигура. Каждый должен найти свой стиль. Изъяны закрой, плюсы усилий. Купи в бутике реальный прикид. Если нет денег, возьми кредит. Пятницу вечером в караоке услышит звезда, звезда будет в шоке. Знает, коктейль пригрез уже смешан. Стремись туда, где полный бэш. Больше, больше гламура и макияжа, и маникюра. Больше, больше гламура. Лицо супер и супер фигура. Больше, больше гламура и макияжа, и маникюра. Больше, больше гламура. Лицо супер и супер фигура. А больше гламура. Конечно, никого обижать, но вот все это, в общем, как бы считается музыкой, и более того, и авторы, и исполнители относятся ко всему этому абсолютно серьезно. Ну вот, а по поводу серьезных или несерьезных отношений сразу хочется сказать о этимологии слова «пошлость». Она очень интересная и очень подробно на нашем форуме об этой этимологии написала наш постоянный участник, которую зовут Людмила. Она приводит цитату из академика Виноградова в своем сообщении. Он пишет: слово «пошлый» – чисто русское народное слово. Оно представляет собою отглагольное прилагательное, точнее, причастие от глагола «пойти». Сравни выражение «пошло», то есть «ведется истори». Ну, сейчас это уже неприменяемые обороты, но мы говорим «так уж пошло». Или, что более современно, «так сложилось». Да, вот в народе «так сложилось». То есть имелось в виду под словом «пошлость» изначально некий склад, некая традиция. Все очень здорово повернулось в конце 17-го вместе с расколом в начале 18 века, когда русская старина в связи с желанием Петра в первую очередь внести западное влияние, это самое слово стало приобретать отрицательный оттенок. То есть то, что раньше было традициями, следом за этим стало пошлым. И слово это, конечно, было в очень большом ходу, в первую очередь у русских писателей XIX века, которые с ней боролись. Ну, и у них же сложилась традиция называть пошлостью обычаи и обряды, ну, скажем так, нового русского мещанства. Здравствуйте, Николай Иванович. Добрый день. Здравствуйте. Слушаем день. Вас. Слышно меня? Да, слышно. Значит, я предельно кратко скажу. Тема хорошая очень. На мой взгляд, пошлость – это, если суммарно, несоответствие или искажение формы и содержания. Пример приведу. Вот сейчас новая власть сменилась, и вот то, что было 70 лет, вот искажают и опошляют. Вот, говорят, ни одна пятилетка не была выполнена, жили неправильно. То-то, ну, понимаете, можно продолжать. Но мы за это число пошлость. Почему? Потому что тогда это было правильно. И вот я в этом убежден. Ну, вот такое мое личное мнение. Это, и, ну, и было... неправильное дело. И, а зачем так поступать? То есть хотят удостовериться и не думают, просто ведь они-то сами не вечные. Думаю, что вот они пришли. Спасибо большое. Спасибо большое, Николай Иванович. Ну, я не знаю, думают ли, что вот будет так всегда, но ведь 70 лет – это тоже не всегда. Я могу назвать вам множество авторов на протяжении этих 70 лет, которые считали коммунизм, идею коммунизма, величайшей пошлостью, поскольку она, в свою очередь, была, да, некой пародией на христианскую идею, искажением этой идеи. Поэтому с пошлостью идей все стало очень сложно. Хотя, в общем, разговор этот и важный. Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Сам факт, что вы затронули эту тему, означает, что вы настоящий подвижник. Была бы моя воля, я бы вам памятник при жизни послал. И не спорьте, не спорьте. Скромность украшает женщину, но никак не психолога. Вам покороче ответить или там по обстановке? Буду спорить. По обстановке. А, ну, знаете что, если совсем коротко, я считаю, пошлость – это все то, что ведет человека к низменному. То, что хороший вкус – это то, что ведет к возвышенному. И давайте вот конкретные, ну, 2-3 примера просто для наглядности. Вот извините, пожалуйста, я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, понимаете. Или ты отказала мне 2 раза, такая-то там зараза, понимаете. Ну, конечно, это пошлость. И вообще, вы знаете что, за такую песню не то, что 2 раза. Я считаю, надо 100 раз было бы отказаться, понимаете. Вот. Кроме того, понимаете, вот этот всякий рэп, понимаете, там вот эти вот дешевые слова, не туда ставят ударение, 2 прихлопа, 3 прихлопа. Это по сравнению. Или сравните вот тоже с достаточно популярной песней. Я не буду уж так огромные такие материи там из классики там и прочее. Ну, песня «Лебединая верность». Все ее знают. Вот это хороший вкус. Это и борьба со злом, понимаете, при достаточно доступной мелодии. Есть, тоже... есть вариант современный на тему «Лебединая». Сейчас, секунду. Не-не-не, я не буду вас останавливать, Иван Николаевич. Просто мне вдруг подумалось, что песня, которой нет сегодня в эфире, но с припевом «Я тебе дам, что тебе надо, что тебе надо, ты мне дай, что ты хочешь». Это, конечно, пошлость. Но, это пошлость, вариации, да, на тему «Лебединой верности» современные. Но я знаете, что хочу сказать, Иван Николаевич? Вот, да, ведь Николай Иванович из Ярославля был абсолютно прав. И проблема-то заключается в том, что если мы, ну, там, не знаю, взрослые, как бы не будем задумываться, то вот если эти песни, они просуществуют, как контекст культуры 70 лет, опять люди скажут, так пошло, ну, зачем менять-то? Ну, прекрасные были песни в нашей юности, в нашем детстве, а мы их любили. Поэтому, наверное, все-таки что-то есть более универсальное в значении слова «пошлость», правда? Алло, Иван Николаевич. А вот можно, если время позволяет и ваше желание, буквально в 2 словах анекдот, вы прямо упадете. Давайте, только... Приезжает делегация российских туристов в Венгрию. Ну, там, значит, вот посмотрите направо, там памятник Шандро Петефи, налево там туда. Проезжает мимо шикарного здания. Российский турист спрашивает, а что это за здание такое шикарное? Экскурсовод отвечает, это, говорит, Министерство морского флота. Туристы удивлены, а зачем же вам, вы же в Венгрии, у вас нет выхода к морю, зачем же вам Министерство морского флота? Но экскурсовод говорит, но вы же из России, мы же ведь у вас, венгры, не спрашиваем, зачем вам нужно, почему у вас есть Министерство культуры? Понятно. Спасибо большое, Иван Николаевич. Ну вот, у нас есть подвижник в Нижнем Новгороде, ее зовут Эльмира, и она опять собрала интервью на улицах Нижнего Новгорода, и опять она где-то находит, ну, удивительно продвинутых молодых людей. Я просто даже, Эльмира, я не знаю, где вы их ищете, честное слово. Они сейчас прозвучат, поскольку, ну, хочется, чтобы младшее поколение тоже сказало все-таки несколько слов о том, что такое пошлость, как они это чувствуют. Здравствуйте. Сегодня мы вместе с нижегородцами исследуем понятие пошлость. Любезно ответить на вопросы мне согласился Сергей. Ему 17 лет. Сергей, что вы понимаете под словом пошлость? Ну, под словом пошлость я понимаю, в принципе, все то, что не вписывается в рамки морали общества. То есть, ну, раньше, что нечто пошлым считали то, что люди просто не могли понять. То есть, существовало высшее общество, существовало, ну, какие-то низы общества. И очень многие поступки низов общества, высшее общество, наоборот, считало пошлым. Соответственно, низы считали верхние слои общества, их поведение, их поступки, их жизнь тоже, соответственно, пошлой. То есть определение пошлости, в принципе, дать невозможно вот так вот однозначного. И, ну, мне кажется, что есть мораль общества, есть то, что в нее не вписывается. Но тоже можно считать моралью, правда, не общество, ну, скажем так, субкультуры. И поэтому общепризнанные считают пошлостью не общепризнанные, мало распространенные. Сережа, а что вы вкладываете в понятие пошлости? Это вот сейчас актуальное вообще понятие или оно уже устаревает? Ну, понятие, конечно, несомненно актуальное, но вот в таком изложении, как пошлость, я его очень редко слышу довольно в последнее время. То есть не из вашего активного запаса. Ну, а как вот должен вести себя человек, чтобы вы сочли его внутри себя, сочли его поведение пошлым? Ну, я уже сказал, что пошлость – это довольно многогранное понятие, и поэтому поведение человека можно назвать пошлым, только если иметь какой-то, ну, четкий стержень внутри, какие-то моральные принципы, и, соответственно, поведение человека должно им противоречить, чтобы можно было назвать его пошлым. Девчат, что такое пошлость? Пошлость – это когда человек приходит за рамки дозволенного, за те рамки, которые он устанавливает для себя самостоятельно. Ну вот один человек считает, что он может, допустим, с каким-то коком зеленым прийти в университет и что-то выкрикнуть преподавателю. Это вот входит в его рамки дозволенного. Его поведение будет пошлым? Все субъективно. То есть он считает, что это не пошло. Например, общественность. Но что такое мнение общественности, в принципе? То есть это мнение большинства. Не факт, что оно правильное. Оно тоже также может выходить за рамки дозволенного. Если мы проведем социологический опрос, например, в рамках, в пределах тюрьмы, то там, я думаю, будут совсем отличные результаты от того, что мы получим, просто идя по улице. Поэтому я думаю, что все субъективно, и все будет зависеть от того, как человек себя ощущает. Если он не ведет себя пошло, но окружающие так считают, то я думаю, либо он делает протест, и тем самым вызывает внимание окружающих. Вот. Ну, либо он чего-то недопонимает. То есть только два варианта. Пошлость и эпатаж не одно и то же? Это разные вещи? Это разные вещи. Отлично. А что тогда пошлость для вас? Ну, пошлость, наверное, это когда человек прежде всего оголяет не только свою физическую какую-то вот именно натуру, а прежде всего духовную. То есть несоответствие его внутреннего состояния, противоречие его выражению внешнему. Спасибо, Танюш. А для вас что такое пошлость? Для меня пошлость, если говорить о конкретных вещах, например, когда я вижу, как курит девушка, вот это пошлость. Ну, а пожилой человек может быть пошлым? Да, пожилой человек может быть пошлым, когда он одевается неправильно, не соответствует своему возрасту, и когда он выходит так по улице, не понимая, что он выглядит некрасиво и нехорошо. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Роман. Что относительно пошлости, данное слово, на мой взгляд, объединяет многие сферы нашей жизни, что начинать, если визуальные образы, то есть весь контент, ну, точнее, большой контент интернета, также можно отнести слово пошлость и к внешнему проявлению людей, то есть как человек одевается. Мне кажется, никому не секрет, что в нашем обществе определение слова пошлость достаточно размыто, и многие дамы позволяют себе больше, чем нужно, на мой взгляд, и относительно них можно воспользоваться этим словом, то есть как их описать. Также пошлость может быть не только во внешнем проявлении, но и внутреннем, то есть поведение человека, какие-то вульгарные поступки, неуместные или оскорбительные для других людей, можно назвать пошлым. Ну вот, смотрите, система оценок молодых людей, по крайней мере, Нижнего Новгорода, сводится к трем точкам зрения. Первая – это вообще оценка внешнего вида. Вторая – это что мера – это абсолютно субъективная. Правда, мне кажется очень симптоматичным, что никто из молодых людей не вспоминает некую меру субъективности, когда говорит о субъективности, которая вообще-то называется вкусом, да? Вот вкус – это то понятие, то чувство, которое традиционно пошлости противопоставлялось. Видимо, не случайно о нем не вспоминает почему-то никто. А вот Сергей абсолютно совпадает в своих взглядах. На самом деле он очень связно передает взгляды Николая Ивановича из Ярославля, который звонил сегодня, и которые сводятся к тому, что существуют нормы общества, и когда человек выпадает из этих норм общества, его, то есть из традиции, да, его называют пошлым. Хотя, мне кажется, что вообще говоря, когда человек выпадает из норм общества, его чаще называют не пошлым, а, в общем, разными другими словами. Например, психически больным, диссидентом, по-разному очень можно выпадать из норм общества, из того, что в данном обществе принято. Не всегда эти выпадения мы называем пошлостью. Вот в чем проблема. Здравствуйте, Надежда Михайловна. Надежда Михайловна, город Тула. Да, слушаем вас, Надежда Михайловна. Пошлость. Есть все, что безнравственно. Вот, спасибо большое. Очень коротко и очень внятно. Но есть некий антоним слова «пошлость». И это красота. Или, по крайней мере, вкус к красоте. Правда, и красота – это то, что существует, ну, по крайней мере, вне привычных нам нравственных понятий. Вообще, что касается молодых людей, то вот у нас есть представители на форуме, уже далеко ушел разговор. Вот наш постоянный корреспондент, который называет себя Ван Гог, пишет: «Да про пошлость, дык, мне кажется, это чисто интернетное выражение, уж простите, мне кажется, все зависит от наших оценок и норм. И для английской королевы покажется пошлым одно, а, например, для общедоступной во всех смыслах Даши Мигуновой, я не знаю, кто это такая, пусть она меня простит, покажется пошлым вообще мало чего, мировоззрение другое». Вот я думаю, что это в определенном смысле обобщение молодых звонков, потому что совершенно невозможно в результате понять, существует какое-то общее для всех понятие пошлости, или, по крайней мере, откуда оно берется. Есть какие-то вещи, которые будут чувствовать как непошлые, и английская королева, и по выражению Ван Гога, Даша Мигунова. Ну, впрочем, вот еще немножко музыки, которая мне показалась иллюстрацией к теме. Красота достанется, а он нам нравится, а мы красавицы. Ой, ну-ка. кому такая красота достанется. Они мне нравятся, мои красавицы. Мои подружки, Глория, Марина, такие душки. Я для вас читаю сдачу на удачу. Ты, Серега, такой прикольный, мы тобой всегда довольны. Ты же с нами так мил и нежен, полный фэшн. Ой, ой, ой, ой, ой, ну кому такая красота достанется? Кому такая красота достанется? Они мне нравятся, мои красавицы. Ой, господи, кому ж такая красота достанется? Сам себе завидую. Ой, звезда в шоке. Полный фэшн. Девчонки, я здесь. Звезда в шоке. Кому такая красота достанется? А он нам нравится, а мы красавицы. Ой, ну кому такая красота достанется? Они мне нравятся, мои красавицы. Ой, ой, ой, ой, ой, ну кому такая красота достанется? Красота достанется, они мне нравятся, мои красавицы. Серебряные нити. Вот что сказала до начала эфира наша радиослушательница. Это Вероника из Орла. Сейчас даже появился новый глагол «пошлить», что означает «говорить пошлости». Глагол сам по себе достаточно пошлый, и употребляется он чаще в некультурной среде. Но мне как-то даже довелось его услышать из уст какой-то ведущей на Радио России. С этим первым значением слова «пошлость» все понятно. Другое значение слова «пошлость», наверное, ближе всего к слову «банальность». Тургенев, например, пишет, что Одинцова отвращала только пошлое, но в пошлости никто не упрекнул бы Базарова. Со вторым значением слова «пошлость» все гораздо менее понятно. Вот, наверное, это банальности, сервированные как что-то значительное. Банальности, сказанные с целью продемонстрировать свою образованность или скрыть свою необразованность. Банальности, претендующие на оригинальность. Есть еще один смысл, третий, наверное. Это бездуховность и присутствие в жизни только одних примитивных инстинктов. Кажется, у Чернышевского есть выражение «пошлая среда». Причем говорит он в этом случае о вполне добропорядочных обывателях. А у Чехова в «Невесте» мы читаем, недословно цитирую, он говорил так нежно, так ласково, так был счастлив, расхаживая по своей квартире, а ей виделась во всем только невыносимая пошлость. До свидания. Что касается литераторов русских с самого начала, мы начали о них говорить, и вот Нойс у нас на форуме абсолютно справедливо, по-моему, вспоминает Набокова и вспоминает эссе Николай Гоголь. Вот что пишет наш корреспондент. В частности, ему принадлежит очень точное наблюдение, что определяющим для пошлости является ложная претензия. Пошлость – это нечто ложно-значительное, ложно-красивое, ложно-умное, ложно-привлекательное. Что еще? Здесь вспоминается о противоположности в том же сообщении Нойса, о вкусе и пошлости. Причем корреспондент отмечает, что под пошлостью, причем чаще сексуальным оттенком, стало пониматься общественно неприемлемое выражение личных, интимных эмоций или желаний. Почему я на этом заостряю ваше внимание? Потому что ведь мне кажется, что пошлость – это качественная характеристика все того же общественно неприемлемого выражения интимных желаний. Она не количественная, они могут очень по-разному себя выражать, вот эти самые личные желания. Она качественная. Мне очень нравится определение Набокова по той простой причине, что оно позволяет двинуться куда-то чуточку дальше. Ведь в сущности своей люди выражают свои интимные личные эмоции и желания публично и общественно с одной единственной целью. И цель эта, как мне кажется, доказать свою собственную значимость. Это неприемлемая форма доказательства собственной значимости. Здравствуйте, Владимир Ефимович. Алло. Да. Извините, нам сказали, что... Добрый вечер вам. Добрый вечер. Да, не слышал вас давненько. Добрый вечер. Да. У вас интересные развороты. Пошлость происходит от пошлины. Нет, да. нет, пошлина происходит от пошлины. А пошелый, обычный, старый, пошлость заплатил. А, вот то, как сейчас. Заплати налоги и спи спокойно. Спасибо большое, Владимир Ефимович. Такой смысл был. Но он же опять происходит, мы об этом говорили, происходит от более древнего представления о пошлости. Это доказано языковедами. Здравствуйте, Ирина. Алло, добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я просто коротко хочу сказать, меня восхитила вот эта ваша фраза, замечание о том, что пошлость – это псевдо-красота, псевдо-значительность. И у меня прямо сразу вспомнилось, что... Фабрика пошлости – это то, что делает на экране наш гламур. Все эти Ксюши Собчак, Анфисы, Чеховы, Тины Канделаки – это просто чудовищные потоки пошлости с их «Дом-2», с их дурацкими, отвратительными передачами. И они, ну, Собчак то, что делает, это просто фабрикует. Это конвейер пошлости, это уже пошлятина. И она сама бы очень удивилась, если бы узнала, что одно появление ее, то, как она ведет себя, как она говорит, как она держится. Это такая пошлятина, это такая вульгарщина. Так зачем? Зачем, если уж вы решили обсуждать Ксению Собчак, ну, скажите мне, зачем, не хочу спорных моментов, но все-таки дочери более чем уважаемого человека так себя вести? Опять, это некий способ доказательства значимости. Пошлость сейчас кажется каким-то странным способом пробиться к значимости. Спасибо большое, Ирина. Вот что сказала еще одна наша радиослушательница до начала эфира. Здравствуйте. Уж больно тема актуальная на все века и времена. Пошлость – это что-то вульгарное, то есть грубое, циничное, то есть наглое и беззастенчивое, упрощающего до полного искажения действительности. Это смертельное душевное здоровье, деятельное невежество. Результат отсутствия контроля совести, мерила нравственности, то есть правил духовной жизни, потому что таковых просто нет. А доброму, то есть нравственному человеку, которого мы называем интеллигентом, бывает стыдно даже перед собакой, а пошлость серого цвета. Цель пошлости – принизить до себя, наверное, из мести за свое ничтожество. Наверное, это форма злой агрессии. Цель утвердиться нахрапом, чтобы верховенствовать. Спасибо, Елена из Москвы. Совсем мало осталось времени. И ничего прибавить я к этому не могу, кроме, может быть, парочки историй о красоте, о подлинной и ложной. Вот я сегодня только вспоминал, в 1155 году, если я правильно помню историю русскую, князь Андрей Боголюбов бежал из Киева вместе со своей семьей и боярами своими и домочадцами. Бежал ночью, и с этого, в общем, началась история Московской Руси. Интересно в его бегстве было то, что по дороге он прихватил из монастыря, причем, обратите внимание, из женского, икону. Иконе этой суждено было стать судьбоносной в истории Руси. Это Владимирская Богоматерь. Но это имя она получила много позже, когда князь Андрей основал город Владимир. Но дело не в этом, а дело в том, почему он украл, а он именно украл из храма монастырского именно эту византийскую икону. А украл он ее потому, что она была самой красивой, самой красивой на ней был лик. Предки наши, вот те, которые придумали слово «пошлость», в смысле «пошло», не мыслили себе другой жизни, кроме жизни духовной, как бы мы ни спорили на эту тему, и не мыслили себе никакой красоты, кроме красоты духовной. Воспринимайте это как притчу. И до сих пор, я думаю, мужчины, влюбляясь в женщину, видят в ее красоте именно душу, духовность, поскольку прекрасный лик может быть дан только прекрасному духовному человеку. И поэтому так для меня странны пародии, которые поет сегодня на самого себя, которые поет сегодня красивый мужчина Сергей Зверев. Как бы, когда цель жизни лишается некого духовного смысла, ну что такое значимость? Значимость человеческая – это мудрость, духовность, ум, способность передать что-то своим потомкам, жизненный опыт. Когда вместо этих целей становится внешность, все это превращается в пошлость. Все это превращается в пошлость. Освальд Шпенглер, автор легендарной книжки «Закат Запада», который, кстати, комментировали все русские философы, включая Бердяева, отца Сергия Булгакова, назвал современного человека фаустовским человеком. Ибо Фауст у Гёте и в легенде представляет собой господствующий архетип в эпоху, которая последовала за Средневековьем в Европе и за середины 17 века у нас. Огромный рост власти человека над природой появился в это время, и у нас появились средства удовлетворять все свои желания. О них могли мечтать только самые могущественные маги прошлого. Мы можем летать по воздуху, видеть и слышать на большом расстоянии, путешествовать без лошадей и с огромной скоростью, вызывать к жизни живые образы и звуки событий давно минувших дней и даже событий будущего. Одного мы не можем. Мы с вами никак не можем сделать того, что Мефистофель, только Мефистофель, сделал для Фауста. Мы никак не можем сделать так, чтобы все эти наши удовольствия продолжались бесконечно. И вот когда мы пытаемся забыть о вечности и заменить ее вещами-подменками, игрушками, симулякрами, их называл еще Платон, вот тогда мы называем все, и английская королева, и вот эта самая неведомая мне Даша Мигунова, вот тогда мы все называем это пошлостью. Когда что-то, неважно, что это, когда секс подменяет любовь, потому что любовь, она для вечности, а секс – это нечто, что на две минуты. когда внешний вид, ну вот как у Сергея Зверева, подменяет молодость и красоту. И когда 2 килограмма штукатурки на лице и 50 пластических операций делают то же самое. Или вот та самая одежда, о которой мы говорили. Она же тоже вместо вечности, точнее, вместо вечной молодости духа. Мы, даже не ведая того, все время непрерывно торопимся, пытаемся успеть за Фаустом, забыть о смерти и тем самым оказаться в вечности. И вот это во всех смыслах вдруг и оказывается пошлым. По крайней мере, так это видится мне сегодняшнему, хотя значение этого слова мы потихоньку забываем. А жаль. Ну, может быть, просто чтобы не забывать, давайте все-таки продолжим в ближайшую среду разговор о Леониде Андрееве и о рассказе о 7 повешенных. Уж больно много мы не договорили. Спасибо всем большущее. Ну и, конечно, на прощание. Веселитесь. Падали каштаны в чистые пруды. Вдруг негаданно, нежданно, мне навстречу ты. Волосы каштановые, боксы из каштанов. И любовь каштановая с неба на меня упала. Алла, что ты делаешь, Алла?